Все здесь было железным, даже неудобная и узкая скамейка. В джипе пахло казармой. Ральф, правда, не знал, как на самом деле должно пахнуть в казарме. Он не отслужил в Бундесвере, но для себя решил, что именно так, как пахнет в машине русских полицейских. Стражи порядка совещались на улице. «Так», — размышлял Ральф, — «личность мою, скорее всего, установили. Я все документы отдал еще при задержании. Теперь, видимо, предстоит объяснить, с какой целью гражданин Германии обследовал закрытую для доступа часть территории Московского монастыря». Дверь джипа приоткрылась, и человек в фуражке, видимо, офицер, что-то резко спросил у Мюллера. Ральф попытался объяснить, что не понимает, о чем речь. Тогда владелец фуражки перешел на английский. «You go to the police station. You understand me?» «Yes, I understand», — ответил Мюллер, соображая, что решительно не знает, что делать. «Не звонить же консулу Германии». «Как объяснить ему цель моей вечерней прогулки по закрытой территории монастыря?» «You want to call the consul?» — офицер продолжал задавать вопросы. «No, thank you. I... Do you want to go to the police station?» Мюллер был озадачен. Зачем спрашивает, желает ли он ехать в участок, если он задержанный? Тем более, если его задержали вечером в лопухах после проникновения туда через дырку в заборе. Если Мюллер был озадачен, то командир милицейской группы ППС был раздражен непониманием иностранца. Возиться с ним ему не хотелось. Заявлять о нем в более компетентные органы тоже. Достанут потом вопросами, рапортами, затаскают по кабинетам в качестве свидетелей и все такое прочее. Бесспорно, с нашими проще. Потому что живут с милицией в одном культурном пространстве, объединенные универсальными законами взаимовыручки на фоне стабильного непонимания властями того, что размер заработной платы патрульного милиционера — это индульгенция за активно провоцируемую не слишком законопослушными гражданами коррупцию. Ральф вспомнил про Антона, русского парня, которого встретил сегодня днем и даже договорился завтра поужинать. «Так, Ральф, у тебя в Москве, кроме консула, Греты из агентства и Антона никого нет. Грете звонить бесполезно, консулу... Консулу беспокоить пока рано, надо позвонить Антону». «Офицер, excuse me». Ральф обратился к офицеру. «May I make a call? Телефон, please». Коротко посовещавшись, милиционеры отдали Мюллеру его мобильный телефон. «One call? Окей». Офицер посмотрел на Ральфа сердито и остался стоять за задней дверцей машины. Как ни странно, Антон согласился приехать. Потом он попросил Ральфа передать трубку главному начальнику полицейского патруля. После короткого разговора офицер кивнул, одарил Ральфа более доброжелательным взглядом, но по окончании разговора телефон не вернул. Ждали Антона достаточно долго, но уже через 5 минут после его приезда Ральфа выпустили, вернув документы, бумажник и мобильный телефон. Офицер и Антон, как старые приятели, пожали друг другу руки, и полицейский джип укатил в сторону сверкающего огнями Большого проспекта. Садясь в машину к Антону, Ральф поинтересовался: «Вы что, знакомы с этим полицейским?» «Нет, с какой стати? Просто мы с ним, как у нас говорят, решили вопрос и расстались по-хорошему». «А, так он просто хотел денег, взятку?» «Ну да. Только вам он как это объяснит?» «Постеснялся от чего-то прямым текстом попросить денег». Некоторое время они ехали молча. Ральф вновь нарушил молчание первым. «Спасибо, Антон, я вам очень благодарен. Вы меня спасли. Не стоит благодарности, Ральф». Русский водитель гнал немецкую машину со скоростью 140 км в час по Ленинскому проспекту в сторону Октябрьской площади. Ральф думал о том, что Антон совершенно нелюбопытен. Иной давно бы уже задал самый главный вопрос, который уместен в данной ситуации. «Кстати», — подал голос Антон, — «слева очень красивый парк, его называют Нескучный сад. Если будет время, погуляйте, там славно и есть выход к Москве-реке». «Да, Ральф, хотите перекусить или выпить? Думаю, мы можем нашу завтрашнюю встречу перенести на сегодня». «Хорошо, нет проблем, поехали». «В какой ресторан?» «В испанский, к моим друзьям. Только предупреждаю, вечером там бывает шумно». Через 20 минут они были на Трубной улице у дома номер 2. Ральфу показалось, что в ресторане Антона знают все. Он поздоровался с охранником за руку. Похоже, так принято у русских. Обнялся с метрдотелем, двумя официантами, барменом, который тут же налил им по стакану виски. В этом очень милом, со вкусом оформленном трехэтажном заведении дым стоял коромыслом. Ресторан был забит до отказа, шум стоял неимоверный, пахло духами, алкоголем и сигарным дымом. Ральфа и Антона провели на второй этаж в отдельный кабинет с камином и, что самое неожиданное, с большой библиотекой.